конце прошлого столетия в уездном городке Загорье, что раскинулся в Сибири за Уральским хребтом, проживал с женой и красавицей-дочерью золотопромышленник Тихон Кондратич Молоков. Нрав он был горячего, любил погулять во всю ширь, удивить народ. Однажды под пьяную руку, по наущению местного богача Засыпкина, сильно побил он станового и по совету того же доброжелателя, чтобы избежать тюрьмы, скрылся из города в неизвестном направлении. Все свои капиталы и прииски перевел он на имя своей жены. Этим и воспользовался Засыпкин. Пока Тихон Кондратич был в отсутствии, Засыпкин обманным путем присвоил его капиталы, и Молоков был разорен дотла. Узнав обо всем, Молоков пришел в бешенство. Он понесся в Загорье, взяв с собой угостившую в Нижнем Новгороде дочь свою Анисью Тихонну. Там же, в Нижнем, разоренный золотопромышленник прихватил прощелыгу адвоката Белоносова. Дорогой на пароходе Молоков усиленно спаивал адвоката, чтобы тот случаем не сбежал. Так в пьяном угаре, ничего не помня, прибыл адвокат Белоносов в Загорье. Позднее утро. Большая полупустая комната в доме Молокова. Сквозь прикрытые ставни пробиваются жаркие лучи солнца. Они бегут по полу, по потолку и подбираются к деревянному дивану, на котором, все еще не придя в себя, спит нижегородский адвокат Поликарп Емельянович Белоносов. А сейчас, сейчас! Подождите! Только одну минуточку додёрните. Ну, сейчас! Сейчас, говорят вам. Господи, умереть спокойно не дадут. Только одну минуточку. Какой черт там ломится? Впрочем, пожалуйста. Мне-с, Иван Тимофеевич послали узнать, уж вы извините, собственно, насчет приезда Тихона Кондратьевича, точно так, сэр. Ничего не пойму. Нынче на пароходах черт знает, какие порядки. Чик спит, а тут врывается в каюту всякой прощелыга. Никак нет, не прощелыга, а бывший золотопромышленник Харитон Харитонович Ширинкин, да-с. Нечего сказать, очень похож на золотопромышленника. Очень. Точно так. Разве Ширинкин, а как вы полагаете, относительно моего местонахождения в данный момент? Ну, где я? То есть как, где? В городе Загорье? Так-с. А вас Загорье, по-вашему, где? А Загорье вы хоть сейчас за Уральскими горами в Сибири. Что же это значит, в местах не столь отдаленных? Я же был на ярмарке в Нижнем, зашел в трактир, и вдруг Сибирь. Нет, это здешний хозяин Тихон Кондратьевич. Привезли вас, и все тут. Они весьма любят удивлять публику. Стойте, стойте. Начинаю вспоминать, как во сне. Трактир... Пароход, буфет и коньяк, коньяк, коньяк. Так по коньяку в Сибирь и приплыл. Ширинкин, а за кого вы меня принимаете? Яс? Да. То есть мы наслышаны были, что Тихон Кондратьевич из Нижнего Шута привезли. Вот я грешный человек и по любопытству взглянуть. Что же вы меня в Шуты записали? А что же... И я в этом звании состоял при Тихоне Кондратьевиче. Она точно с первоначалу претит А потом привыкнете, маленько привыкнете. Ничего не пойму, кто из нас шут? Или мы оба шуты, или черт знает что такое. Нет, нет, нас было 7 братьев. От покойного родителя на всех осталось 3 прииска, движимость, капитал. Ну, учали мы про между себя наследство делить. Спор и грех. А Иван-то Тимофеевич и говорит, выдайте, говорит, полную доверенность на мое имя. Ага, вот значит, он вас всех 7 без рубашки и оставил. А, точно так. Только Иван Тимофеевич, это... Такой человек, а я вот в шутах у здешнего хозяина Тихона Кондратьевича действительно много греха на душу поделал, да, беда, ежели Тихон Кондратьевич развеселяться, не приведи царица небесная, раз меня в скатерть завязали и в воду бросили, чуть тогда не захлебнулся. Ну, я из всякого терпения выступил и ушел к Ивану Тимофеевичу. Моченьки мои, не стала терпеть дальше. Вот так история. Теперь в следствии против них есть словечко такое, вседоним. Как? Вседоним. А-а-а, псевдоним. Вот, только скажете, и все как рукой снимет. Кто здесь смеется? Это мы с... Извините, Анисья Тихоновна. Анисья Тихоновна, пожалуйте ручку поздравить с благополучным прибытием в наш палестинский местас. И мне ручку несравненная, Анисья Тихоновна. А ручка-то какая, беленькая да атласная. Отвяжитесь. Ну скажите, где же я нахожусь в данный момент времени? Да отвяжитесь. Я и сама, кажется, ничего не понимаю, что происходит вокруг меня. Это вы насчет псевдонимус? Ну да. И относительно псевдониму, и относительно всего остального. Ну, скажите, пожалуйста, жила я у тетки в Нижнем. Потом вдруг является родитель, тащит с собой в Сибирь, а по дороге сам от всех прячется, выдает себя за кого-то другого. Харитош, приезжаем сюда. Ну, здесь-то. Все точно после пожара. Мать говорит, что мы разорены, но ведь сама толком объяснить ничего не умеет. Но ведь отец-то у меня, Харитош, богатый. Точно так, сэ, были при капитале. Как? Были. А теперь? А теперь все движимое и недвижимое за Ивана Тимофеевича перешлось. Пока ваш тятенька по России под псевдонимом скрывали себя, Иван-то Тимофеевич все на себя и перевели. Господи. Ничего не понимаю. Ну, напрасно вы огорчаетесь, Анисья Тихоновна. Бог даст все по-старому наладится. Уж такая наша золотопромышленная часть. Сегодня богат, 1000 в кармане, а завтра, эй, гол, как сокол, ей-богу, Анисья Тихоновна. Нет, нет, Харитоша, я сейчас пойду к Ивану Тимофеевичу, да, и допрошу, да, его. Вот идите, да, да. Вася, Васенька, ты ли это? Яс, то есть меня послали Иван Тимофеевич. Ну, а что ж ты не здороваешься-то, а не узнал? Ну, как не узнать, а не стихнуть? А только право нехорошось, кто-нибудь войдет. Ну, я так и скажу Ивану Тимофеевичу, что видел и прочее. Нет, нет, нет, нет, нет, Васенька, не пущу. Давно мы с тобой не виделись. Надо поговорить. Да право, нехорошо, Анисья Тихоновна. Право, кто-нибудь войдет. Да и какие у нас могут быть разговоры, Анисья Тихоновна? Не пущу. Харитош, да? Харитош, ступай в столовую и дай господину Белоносову червячка заморить. А, это относительно водки. Сказано, что-то... червячка заморить. Стало быть, и водки, и коньяку. А молодец-то, видно, крепко попался. Хорошенько его, милая барышня. Вася. Васенька. Ну, ну что ты? Разве забыл, как прежде ты миловались? Ну, говори, я тебя, кажется, русским языком спрашиваю. Это мало ли что было, Анисья Тихоновна. Было, сплыло. и быльем поросло. Теперь уж совсем особенный разговор-с. Право кто-нибудь войдет? Эх, Вася, Вася, коротка твоя совесть. Видно, любишь за хозяйскими дочерьми ухаживать. Богатство ищешь. Оно богатство, богатство. А вот ежели душа к человеку не лежит, так это уж особенный разговор-с. Ну что ж, говори прямо. За Ленкой ухаживаешь. Ой, постылый, по глазам твоим вижу. Но это уж наше дело. А Елена Ивановна точно, что девица примерная. И этого человека я любила. Ну а что в нем? Вот за эту круглую рожу любила. За глаза, за прибаутку да песню, а он на меня и глядеть не хочет. Васька, да ведь из-за тебя же в Нижний-то сослали. Я о нем там плачу, сокрушаюсь, а он с другой утешается. Васька, слыхал ты, наконец, что есть на белом свете совесть? Уж я лучше уйду. Нет, нет, не смеешь. Ой, нет, нет, убирайся, убирайся к черту. Вася, голубчик, постой, Васенька. Господи, господи, что это я тебе хотела сказать? Да, вот что. Любит тебя Лена. Очень любит. Пустое самое дело, Нестихновна. Да разве я смею такие слова про Елену Ивановну говорить? И тут соврал. Ну да пусть мое пропадает. Не хочу, Лена, отнимать такое сокровище. Ну-с, несравненно, Анисия Тихоновна, глухая исповедь кончилась? Все кончилось, да. Мое почтение, Анисия Тихоновна. Постой, Вася, я тоже с тобой поеду. Мне надо Лену увидеть. Мое почтение, господа. Урвалась ей. Ах, попалась птичка, стой, не уйдешь из сети. Огонь, а не девица-с. Да, хорошая барышня. Антик с гвоздикой. Калинкор. Еще как хороша-с. Всеми бывало в дому командует, когда еще маленькая была. Все по ее делу. Ну, теперь, конечно, девица на возрасте, и прыти той нет, а все-таки огонь. Глазки-то как бриллианты. Так и горят, так и горят. Господи, Господи. Никак Тихон Кондратьич сами сюда изволит жаловать. Помяни, Господи, царя Давида, всю кротость его. Два. Два сапога пара. Два умника тоже. Который которого у вас умнее, а? Позвольте, милости государь, я не позволю с тобой такого обращения. Хорошо, хорошо. С тобой будет особый разговор. А мне сперва вот с этой птицей надо побеседовать. Меня послали Иван Тимофеевич и велели поздравить с благополучным прибытием. Ты чего хайло-то растворил? С прибытием! Я вам такого прибытия пропишу с Иваном Тимофеевичем, что вы у меня в один узел всех завяжу. Слыша! Так и своему Ивану Тимофеевичу скажи. Тихон Кондратьич, у меня что-то в горле пересохло. Ты погоди, говорят, твоя часть впереди. А ты, Харитошка, оборудуй сперва насчет закуски и выпивки, да и мою-то даму, супругу мою, веди сюда. Хорошо, хорошо, Тихон Кондратьич. Хочу окружной суд показать. Ну вот, Белоносов, теперь мы с тобой на одном положении. Ты отставной козы-барабанщик, а я в проходном ряду ветром торговать. Недаром я тебя сюда вез в такую даль, милаш. Первым делом освободяй меня из-под седониму. Могу. Какое судорога, не узнав же дело, да могу. А ты слушай, у всех у вас одна замашка-то пустой, колос кверху голову носит. Ну да черт с тобой. Видишь ли, наша золотая часть совсем особенное дело. Как это в Писании-то говорится? Авраам ради Исаака, Исаак ради Якова. А у нас Авраам разори Исаака. Исаак, разори Якова. Плут народ. Вот взять того же Ивана Тимофеевича, человек пять разорил, начиная с Харитошки. А теперь вот и меня утопил. Марфа Лукинична идут.